Глава 24. Граница между мирами котов и мышей. Ряд крепких бойцов с факелами подходил все ближе. На их мордах не было и тени страха. Когда мыши подошли настолько близко, что могли опалить шерсть Златоброва, они остановились. Воришка легонько щипнул котенка. «Это мышиный король пожаловал». Едва он это сказал, как воины расступились. Вперед вышли мыши, поддерживающие старого короля за лапы. Тот с трудом стоял на лапах и в какой-то момент едва не упал, но один из солдат успел подхватить его. Затем напротив беглецов поставили стул. Король сел на него, по-прежнему тяжело дыша. От горящих повсюду факелов Златобров мучился от сухости в глазах и никак не мог их нормально раскрыть. Прошла целая вечность, прежде чем он смог ясно увидеть короля. Мышиный государь был настолько дряхлым, что, казалось, самое слабое дуновение ветерка легко сдует его со стула, как сухой прошлогодний лист. Королю тоже приходилось щурить глаза, чтобы разглядеть гигантское существо перед собой. Но он больше не боялся его. Точнее, король знал, что бояться уже бесполезно. А вот главнокомандующий был чрезвычайно напряжен. Он отдал приказ солдатам защищать короля и внимательно осмотреть все вокруг, опасаясь, что монстр может напасть. «Успокойся!» — гневно прикрикнул король на главнокомандующего и снова повернулся к чудищу. Посмотрев на монстра снизу вверх, он проговорил. «Я правитель этого королевства. Моя главная забота — благополучие и сохранение жизни моего народа. Я думаю, нам стоит серьезно поговорить». Воришка высунул голову из шерсти Златоброва и прокричал. «Разве можно назвать это разговором с таким количеством солдат вокруг?» После чего быстро спрятался обратно. «Что ж, вначале я не собирался этого делать, но не беспокойтесь, никто вас не тронет без моего приказа», — ответил король. Увидев, что никто не собирается причинять им вред, Златобров немного расслабился и спросил. «Могу я узнать, о чем вы хотите поговорить? Но прежде всего я бы хотел извиниться, что мы вломились в ваш дворец. Мы хотели только найти что-нибудь съестное, ничего более». «Эй, это уже лишнее», — покачал головой Острозуб. Он считал, что чем больше кот скажет, тем хуже для них. Златобров бросил на хорька быстрый взгляд, но не придал его словам особого значения и продолжил. «Надо признать, последующие события немного вышли из-под контроля. Вы схватили моего друга, а я поспешил ему на помощь, так?» «Так». «Вы схватили меня, а друзья поспешили мне на выручку, так?» «Так». «Вы наглухо заколотили ворота дворца гвоздями. Мы выбили их, так?» «Так». «Эй-эй, ты все собрался разболтать? Держи рот на замке, так безопаснее!» Снова возмутился хорек, уставившись на котенка. «Ха-ха-ха!» — расхохотался мышиный король. «Неважно, что случится с дворцом, главное, чтобы королевство было цело». Златобров неожиданно восхитился этим дряхлым королем, в чьем теле была такая непобедимая сила духа. Воришка, услышав сказанное, снова высунул голову и крикнул. «Раз так, ты должен немедленно нас отпустить!» Король не мог разглядеть воришку, поэтому, улыбаясь, помахал лапой и сказал. «Правильно, я должен отпустить вас. Однако перед тем, как вы уйдете, я хотел бы еще кое-что узнать». С этими словами он поднялся, совсем близко подошел к коту и внимательно посмотрел на него. Главнокомандующий ринулся к королю. «Опасно! Не подходите так близко!» И он потянул его к себе. Король оттолкнул его лапу, раздраженно проговорив. «А ты думаешь, так безопаснее? Если он захочет убить меня, то даже такая огромная армия не сможет меня защитить». Главнокомандующий не знал, что ответить. Король потрепал верного товарища по плечу и сказал. «Я знаю, что сейчас нужно делать». «Зачем мне убивать тебя?» — удивился Златобров. «Я же говорил, что мы только хотели найти еду». Хвост и мышиный король стояли совсем близко. Главнокомандующий, увидев пасть кота размером с пещеру, испуганно попятился назад. Однако король ни капли не испугался. Он погладил свои усы, подумал немного и спросил. «Разве ты не кот, о котором ходят легенды?» «Кот?» — послышалось со всех сторон. «Кот?» Солдаты были в ужасе. Вокруг началось мельтешение. Воришке показалось это странным, он никогда раньше не слышал о котах, поэтому он снова спросил. «Подожди, о ком ты говоришь?» Король медленно поднял голову и стал пристально разглядывать котенка, будто никогда раньше его не видел. «Мой дедушка как-то описал мне одного кота, так вот ты очень на него похож», сказал король Златоброву, нахмурив брови и изучая его словно необыкновенную статую или древний артефакт. Воришке показалось это забавным. Он спрыгнул вниз и спросил Златоброва. «Так что, ты правда кот?» Златобров кивнул. В глубине души воришка обрадовался, но сделал вид, будто жутко напуган и подскочил. «Тогда я должен бояться тебя?» Он нарочно задрожал всем телом, но вскоре рассмеялся. «Наглец!» — вдруг злобно осадил вора мышиный король. «Он наше божество, тебе нельзя насмехаться над ним!» Воришка бросил пренебрежительный взгляд на короля, подбежал к Златоброву, обвил свою шею кончиком его пушистого хвоста и произнес. «Может, для вас он и бог, но для меня он просто друг». «Прости, мой некультурный народ!» Запаниковал король, торопливо отмахиваясь лапами, точно протестуя. «Этот мышонок сирота, его никто не воспитывал. Говорят, он тащит все, что плохо лежит. Мы хотели посадить его за решетку». «Тьфу!» — сплюнул воришка, прыгнул вперед и встал прямо перед носом короля. «У меня были родители, вот только их рано убили! Посмотри, что осталось от моего отца!» Он снял с шеи сломанный зуб. Зрение у короля было слабым, он хотел подойти поближе и рассмотреть, что ему показывают. Но воришка отдернул лапы со своим сокровищем и рявкнул. «Не подходи ко мне! Ты мне с детства омерзителен!» Главнокомандующий, задыхаясь от возмущения, хотел схватить воришку за шкирку, но король удержал его. Он отвел главнокомандующего в сторону и произнес. «Держи себя в руках! Нам нужно обсуждать кошек, а не родителей». Острозуб, внимательно наблюдавший за всем со стороны, протянул лапу, отодвинул болтливого мышонка в сторону и обратился к королю, сложив руки на груди. «Кот прямо перед вами. Если есть что сказать, говорите прямо. Вторгнется враг, найдутся генералы. Пришла вода, насыпай землю. Уверен, что вы слышали это раньше. Я хочу лишь немного ясности». «Вторгнется враг, найдутся генералы». В значении «на любую проблему найдется решение». «Пришла вода, насыпай землю». В значении «принять меры для противодействия». Казалось, хорек намеревается завязать драку, поэтому Златобров сказал. «Я думаю, что король не это имел в виду. Дай ему все рассказать». Король удовлетворенно кивнул и улыбнулся. «Я вижу, что ты весьма необычный кот. Однако...» Златобров испуганно пробурчал себе под нос. «Неужели он знает, что я сын короля?» «Что ты там мямлишь?» Опять полез на рожон воришка, высунувшись из-за спины хорька и наступив тому на лапу. Хорек запрыгал от боли, но мышонок не обратил на него никакого внимания. Он встал, уперев лапы в бока, и рассерженно обратился к королю. «Мы окружены твоим войском, а у тебя все еще такой вид, будто ты не решил, что с нами делать. Размышляешь, как бы получше нас убить? Тогда ты станешь счастливее». Златобров поднял мышонка и забросил его себе на спину. Тот сразу же крепко схватился за шерсть на загривке кота и посмотрел вниз, дрожа и не смея пошевелиться. Златобров улыбнулся мышиному королю и сказал, «Я проучу его». Король махнул лапой и произнес, «Не будем отклоняться от темы. Мне нужно обдумать один очень серьезный вопрос. Слышал ли ты легенду о двух граничащих между собой мирах? Один из них — мир кошек, а другой — наш, мышиный». Харюк перебил его. «Разве не должна быть еще одна граница, граница с миром королевства Харьков?» «Да замолчи ты!» — прикрикнул на острозубый воришка. «Ты в конце концов мышь или волк? Если и есть еще одна граница по соседству, она должна называться волчьей. Хочешь сказать, что я недостоин иметь границу королевства?» — возмутился острозуб. «Не забывай, что я взял лучшее от мыши и волка». И хорек гордо выпятил вперед грудь. «Вот смотрю я на тебя и не вижу никаких достоинств», — насмешливо сказал воришка. «А, точно! Должно быть, ты имел в виду, что взял все самое худшее от мышей и волков. Хе-хе-хе». Златобров лапой нащупал мышонка и дал ему подзатыльник. Воришка тут же заверещал. «Эй, ты, божество, можно помягче? Осторожно, а то я пожалуюсь, что ты хочешь меня убить». Король, нахмурив брови, посмотрел туда, где сидел мышонок. Он выглядел так, будто у него разболелась голова. Тем не менее он продолжил. «Мир кошек не может пересекаться с миром мышей, потому что они являются началом и концом цикла жизни и смерти. Иными словами, кошки после смерти попадают в мир мышей, а мыши — в мир кошек». Златобров прервал речь мышиного короля. «Подожди, ты хочешь сказать, что я уже мертв?» «Нет-нет, если бы ты был мертв, то превратился бы в мышь», — сказал король, почесал затылок и заходил взад и вперед. «Но если ты не умер, как ты мог попасть в наш мир? Мой дед и его дед никогда с подобным не сталкивались. Что уж говорить обо мне». «Ты много с чем не сталкивался, много шуму из ничего!» Опять влез в разговор воришка. «Думаешь, раз ты король, то все знаешь?» «Да, действительно, есть вещи, о которых я не знаю. Например, как можно превратиться в такое чудовище, как ты?» Ядовито ответил король. Воришка хотел огрызнуться, но Златобров сдержал его и обратился к мышиному королю. «Мне бы хотелось знать, как ты намерен поступить». «Отпустить тебя!» Король отошел в сторону и сделал приглашающий жест. Главнокомандующий подбежал и схватил короля за лапу, бормоча в спешке. «Нельзя! Нельзя его отпускать!» Король строго посмотрел на главнокомандующего и строго спросил. «Кто из нас король?» Хвост растерялся, беспомощно покачал головой и отошел в сторону. Воришка обратился к королю. «Ты правда отпустишь нас?» «Конечно. Ты мне не веришь?» Удивленно спросил мышиный король, погладив собственные усы. Воришка повысил голос. «Не тебе, а твоим солдатам!» И он указал на полчища с факелами, преграждавших им путь. Король повернул голову к главнокомандующему. «Твоих лап дело?» «Да», — опустил глаза хвост. Скрипя сердце, он отдал приказ. «Уступить дорогу!» Солдаты расступились. Между ними открылась дорожка, освещаемая факелами. «Прощайте». Златобров вежливо поклонился королю и направился к появившейся тропе. Воришка, лежа на голове кота, прошептал. «О, небеса, они сейчас будут атаковать с двух сторон, мы обречены». «Не говори чепуху, нужно верить мышиному королю», — оборвал его котенок. «С чего это ты вдруг веришь ему?» — ехидно спросил мышонок. «Я полагаюсь на его слово. Если он его нарушит, значит, он не является королем», — объяснил Златобров. Пока друзья тихо спорили, до них вдруг донесся крик. «Подождите! Не уходите!» Котенок обернулся и увидел, что король машет им лапой. Неужели он передумал?